Глава 16. Рядом не было ничего. Ни ветки, ни палки. Веревок тоже не было. Одной я привязал лодку, другой был связан наш пленник. Тогда первым делом я стянул с себя сапоги. В них воды оказалось больше, чем я выпил за весь день. А значит, они утянули бы меня на дно, ошибись я хотя бы на шаг. Вариантов не было. Я приблизился к тонущим, нога соскользнула и почти сразу же ушла под воду. «Лучше бы тебе за нас помолиться, Андрей», — сказал я, ставя фонарь на относительно твердую землю. — Идите к черту, Шарль, ведь именно этим я и занят, — совершенно беззлобно ответил мушкетер. Я бы не удивился, если бы он в этот момент улыбался. Я вытянулся во весь рост, пытаясь ухватиться за Диего. Он уходил под воду куда стремительнее, к тому же мне была нужна веревка. Блондин, кажется, уже принял свою судьбу. Закрыв глаза, он тихо шептал что-то на испанском. Скорее всего, молитву, но из-за шума дождя я не мог различить ни слова. Мои руки скользнули по его плечам, я потерял равновесие и чуть сам не свалился головой в топь. Колено ушло в мягкую почву на добрых 5 сантиметров, если не больше. — Вы не могли бы перестать обниматься с испанцем, Шарль? — спросил Анри Д'Арамиц, и в его спокойном и холодном голосе все равно чувствовалось некое нетерпение. Со второй попытки я все-таки смог ухватить испанца за предплечье. Потерявший уже всякую надежду блондин никак на это не отреагировал. Часть меня его понимала. Потерять друзей, попасть в плен, да к тому же согласиться предать своих. Кто бы не смирился со смертью на его месте. Но я не мог позволить умереть ни ему, ни Д'Арамицу. «Просыпайся, принцесса!» — крикнул я ему в лицо. Нельзя было его просто тянуть. Положение у меня было не самым устойчивым, вытянуть его целиком я бы все равно не смог, а от толчка он бы скорее ушел под воду. «Руки! Мне нужны твои руки!» — снова закричал я. Ноль эмоций. Этот человек уже считал себя мертвым. Но время истекало не только у него, а у всех троих. В конце концов, кто мешал ему думать о скором спасении, мечтать, пусть и впустую, о том, что появится вдруг еще один отряд испанцев и отобьет его? «Диего Артура Перес! Ты позоришь своего отца!» Это сработало. Испанец открыл глаза, полные гнева и боли. «Я, твою мать!» — начал он, но руки приподнял. От этого он сам ушел в воду чуть ли не по плечи, но мне было достаточно. Я перехватил его за запястье, начал распутывать веревку. Слава богу, узлы я все еще крутил, как школьница. Может, поэтому О'Нил так легко избавился от пут по дороге в Лиль. Ушла минута или две, прежде чем я полностью развязал пленника. Веревка была у меня в руках. Я отполз на полметра, выпрямился и кивнул. «Ловите, Андрей!» — мушкетер сообразил сразу. Я бросил ему веревку, и он схватился за нее так сильно, что я даже испугался. Вдруг вырвет из моих рук. Я сделал очень осторожный шаг в сторону, так, чтобы веревка повисла над Диего, и снова присел. «Хватайся, сукин сын», — приказал я. «Андрей, обвяжи вокруг запястья». Оба послушались. Я снова встал, отошел к шлюшкиному камню и уперся в него ногами. «Диего, держись, что есть силы!» — попытался я перекричать дождь. Испанец ответил что-то обидное, и это придало мне сил. Если уж пленник может огрызаться, получив от судьбы хотя бы крупицу надежды на спасение, то как я могу опускать руки? Рассмеявшись своим мыслям и наверняка укрепив товарищей в мысли о том, что я умалишенный, я начал тянуть. Самое сложное в этом деле — не отпускать веревку и не ослаблять хват. Ни на секунду. Стоит перестать тянуть, и тонущий попросту получит импульс, благодаря которому сильнее уйдет под воду. Тянуть обоих сразу было совсем непросто. Я крепко сжал зубы, сдерживая стон. Руки горели, мышцы ныли, а голые пятки скользили по шлюшкиному камню. В какой-то момент сдерживаться уже не было сил, и я закричал во все горло, все продолжая и продолжая наматывать веревку на сгиб локтя. Первым на сушу, одно название, выполз Диего. Я думал, что испанец будет просто лежать на траве, но нет. Блондин почти в ту же секунду вскочил и начал тянуть Д'Арамица. Только когда мушкетер вылез к нам, испанец позволил себе растянуться на траве. Мушкетер последовал его примеру. Шляпы, что иронично, сохранили оба. «Хорошо водиться?» — спросил я, подходя к ним и усаживаясь рядом. Все равно все вокруг было мокрым. Штаны, трава, какая к черту разница? Дождь и не думал ослабевать. Снова ударила молния, на этот раз ближе к лагерю. «Может, мне тоже искупаться?» — задумчиво протянул я спустя минуту. «Почему ты меня спасал?» — спросил Диего. Ударил гром. «А почему ты Д'Арамицу помог вытащить?» — ответил я. Испанец пожал плечами. «Шпагу жалко», — произнес Д'Арамиц. «Спасибо, Шарль. Я только отмахнулся». Несколько минут мы просто сидели под дождем у самой кромки топи и смотрели в пустоту. Наконец гроза снова приблизилась. Раскат грома раздался в то же мгновение, что и сверкнула молния. Прямо перед нами, метрах в 10, она ударила едва ли не поглотившую Анрия Диего трясину. Черная вода на мгновение стала белой, выводя нас из оцепенения. «Сдается мне, месье, — сказал я, — это знак свыше». «Знак чего? — спросил Диего. — Знак того, что мы рискуем, если не застудить почки, то уж точно отморозить себе жопы, — ответил я, поднимаясь на ноги. Хотел предложить помощь Анрии Диего, но эти живчики подскочили сами. Тогда я поднял с земли фонарь. Настоящее чудо, что он так и не потух. Мушкетер тем временем снял шляпу, подставил лицо косым струям дождя. Диего поежился, но ничего больше не сказал. Он не был связан и в теории уже мог пытаться сбежать. Местности мы не знали, а весь порох давно отсырел. Просто застрелить его у нас бы не вышло. Скорее всего, он и сам об этом раздумывал. Я подошел к валуну, отмеченному символами солдатской тоски и хулиганства, повернулся к своим товарищам, вольным и невольным. Диего кивнул и подошел первым, следом уже Дорамиц. «Я у вас в долгу, сеньор. Можете не беспокоиться. Клянусь честью, что не предам вас», — сказал испанец, не глядя на меня. Потом он замолчал, глядя куда-то себе под ноги. «До следующего рассвета». «Просить о большем», — улыбнулся я, — «было бы слишком грубым с моей стороны». «Спасибо. Я бы хотел пошутить про то, что Диего стоял как в воду опущенный, но это было бы уже слишком низко». Пленник кивнул мне, коснулся полей шляпы и отвернулся. После чего пошел вперед от шлюшкиного камня на север. Мы прошли метров 200 по абсолютно одинаковому болоту до следующего и, как я надеялся, последнего ориентира — наполовину затонувшей телеги. Ее развод — торчащая под кузовом палка. Все еще непонятного для меня предназначения был туго обвит веревкой, а сама веревка привязана к небольшому хилому деревцу. «Почти пришли», — выдохнул мокрый до нитки блондин. Дождь только усиливался, скрывая от нас бопом и огни лагеря. «Главное не потеряться и двигаться на восток. Совсем немного», — продолжил Диего. «Проклятый дождь», — вздохнул Анри Дорамиц. «Ничего ведь не видно». «Ни у кого с собой нет компаса?» — спросил я. Оба моих спутника только качнули шляпами. «Если мы шли на север от камня, и бопом все это время был по левую руку от нас», — пробормотал Дорамиц. Я подошел к телеге, скорее ощупывая, чем осматривая ее. Та сторона, к которой мы были ближе, оставалась мокрой и твердой, но противоположной уже разрастался мох, подтверждая мои догадки. «Вперед, месье!» — улыбнулся я, хотя вряд ли кто-то мог разглядеть мою улыбку. «Нам в этом направлении». Диего кивнул и пошел вперед, не говоря ни слова. Он остановился через сотню метров у небольшой речушки, впадающей в болото. Лодка была вытащена на берег и спрятана в кустах. Там же лежали и весла. «Это оно, сеньор», — сказал Диего. «Проплыть на лодке будет совсем просто, если успевать воду вычерпывать». Спорить не было сил. Мы сперва перевернули лодку, чтобы дождевая вода стекла сама, а потом уже вытащили ее на берег. Я сел на весла, а Диего и Анри вычерпывали. Признаться, рассказать об этой части путешествия и нечего. Мы были слишком уставшие, чтобы запомнить хоть что-то примечательное или интересное. Так что спустя минут 15 Диего сказал. «Причаливай у памятника». Болото кончилось, но дождь еще лил. Бопома и лагеря видно не было, хуже того, поднимался ночной туман. Свеча в фонаре попросту догорала. Она справилась с дождем и ветром так, что умирала достойно, до конца выполнив свой долг. Мы вылезли на берег и вытащили лодку. Перед нами действительно стоял памятник. Высокий камень с выбитыми на нем лицами и неразборчивой надписью. Анри коснулся его мокрой поверхности и почему-то улыбнулся. «Кладбище», — с нежностью произнес он, поворачиваясь ко мне. «И как де Порто не догадался?» Диего хмыкнул и пошел впереди. По правую и левую руку из тумана то и дело выныривали покосившиеся оградки и старые могильные плиты. Кое-где были и настоящие скульптуры — ангелы или дети. Испанец привел нас к высокому каменному склепу. Надписей было не разглядеть, да и читать к этому моменту я еще не научился. Деревянные ворота были заперты, и испанец повернулся к нам. «Ключ был у проводника», — пояснил он. «Придется выбивать». Я кивнул и, разбежавшись, ударил в дверь плечом. Дерево закряхтело, чуть поддалось, но ворота не открылись. Тогда попробовал Анри, пока я растирал ушибленное плечо. Ему повезло чуть больше, и дверь немного сдвинулась. Дальше выбивали уже ногами, и с третьей или четвертой попытки ворота распахнулись перед нами. Склеп был пуст, просто каменная коробка без единого захоронения. В полу ничем не скрытый и не замаскированный был люк. Но куда важнее было то, что мы наконец-то оказались под крышей. Дождь больше не пытался содрать с нас кожу, хотя его косые струи то и дело норовили залететь в склеп и составить нам компанию. Нам очень повезло, и в помещении оказалось немного сухой соломы, и, что куда важнее, новые свечи и огниво. Мы зажгли фонарь снова и уселись перед люком. Больше всего на свете хотелось переодеться в сухую. «Если порубить люк, — предложил я, — можно разжечь костер. Солома быстро запалится». «Ты взял с собой топор, Шарль?» — усмехнулся Анри Дарамиц. Я качнул головой. «Давайте уже поскорее покончим с этим», — сказал Диего. «Под люком тайный ход в Бапом. Теперь вы знаете дорогу. Можете меня отпустить или пойдем назад». «Или мы разведаем сам путь», — сказал я. Анри покачал головой. «Нас двое, Шарль. Порох оцерел. Шпаги у меня нет. Пленник может снова переметнуться к своим, если их увидит. Не глупите». Я вздохнул. Очень хотелось погеройствовать, как сделал бы Д'Артаньян из советского фильма, но Анри был прав. Жизнь у меня всего одна, даром, что живу уже во второй раз. Но все же... «Толстяк и оказался контрабандистом?» — как бы между делом спросил я. Анри кивнул. Диего через минуту тоже. Я снял с пояса фляжку с вином. Вообще пить на холоде довольно опасно, и от этого только быстрее замерзнешь. Ну что поделать? Термос с чаем мне никто не изобрел, да я и понятия не имел, как его сделать. «Диего?» Я протянул фляжку испанцу. Тут кивнул, сделал пару глотков. Тогда я спросил. «А ты того жердяя давно знаешь?» «Не очень», — пожал плечами блондин. «Мы же его прижучили, он вино нашим продавал». «Точно контрабандист. И тайный ход его?» «Чей же еще?» — устало произнес испанец. «Прямо в его таверну и ведет. Это здесь он честный фермер». Я улыбнулся и резко выбросил руку вперед. Кулак столкнулся с черепом Диего, и испанец повалился на каменный пол. Я осторожно подложил ему под голову солому, затем проверил дыхание. Не переборщил, слава богу. «Это что еще значит?» — хмуро спросил Анри Дарамиц. «Не хочу, чтобы его совесть мучила». «Он уже согласился предать своего короля, Шарль, за 5 пистолей. Он согласился показать нам двоим вход в город, чтобы его друзей было на что хоронить». — сказал я, но, кажется, на Анри мои слова никак не подействовали. Он только вздохнул. — Собираешься оправдывать врага? — Замерзнет ведь, если его так оставить, — ответил я. — Ну да, как пить дать замерзнет. Помоги его связать. Где твое христианское милосердие? Последние слова, кажется, подействовали. По крайней мере, Дарамид смерил меня холодным и полным ненависти взглядом. — Ты все-таки полезешь в Бапом? Я боялся, что тайный ход построили сами военные. Или какой дворянин. А мы выползем в таверне. Всем на нас наплевать. «На нас форма, умник», — улыбнулся мушкетер. И в этом оскале не было и следа прежней человечности. Кажется, сердце его снова ожесточилось. Но, несмотря на это, он все же помог мне связать Диего. И только потом спросил. «Даже если найдем во что переодеться, как мы откроем ворота вдвоем?» «Нам не нужно открывать ворота», — ответил я. «Хотя было бы неплохо. Нам нужно все разведать, отогреться и по возможности совершить пару диверсий. Пока нужно подумать, можем ли мы провести большой отряд сюда, минуя болото и реку». Анри пожал плечами. Вдвоем мы подняли люк и оглядели спуск. Старая приставная лестница не внушала доверия. Я слез первым, проверил, не сгнили ли ступеньки. Все было в порядке. Затем поднялся, взял фонарь и спустился снова, поставив его на пол. Потом Анри передал мне связанного испанца, и он улегся рядом с фонарем. Наконец слез и сам мушкетер. Я поднял фонарь, освещая нам дорогу, а он поднял на плечо испанца. «Шарль?» — спросил Дарамиц. «Позвольте узнать, почему ваш пленник достался мне в качестве поклажи?» «Потому что вы потеряли свое оружие, Андрей», — рассмеялся я, и эхо разнесло мой голос по каменному коридору. «Я буду отбиваться от испанцев шпагой и фонарем, а вы — другим испанцем. Для столь тяжелого оружия куда больше подошел бы Исаак. Если бы Депорто вместился в эти коридоры, то, наверное». Дарамиц хмыкнул, но ничего не ответил. Нам повезло, и коридор был прямым, как палка, безо всяких развилок или поворотов. Прошло чуть больше часа, свеча начала гаснуть, а блондин на плече Дарамица ворочится. Мы остановились на пару минут, чтобы соорудить для него кляп, а потом снова двинулись вперед. Казалось, наши злоключения наконец-то завершились. Одежда только никак не хотела высыхать. Адреналин медленно отступал, пуская в наши тела холод и озноб. Я начал стучать зубами, но изо всех сил старался это скрыть. Пришлось самому хлебнуть неразбавленного вина. «Я все еще не понимаю», — сказал Анри, конечно же, в его голосе не было ни капли дрожи. Холод и дрожь словно были нипочем нашему гугеноту. «Почему ты так беспокоишься о нем? Он вряд ли стоит много». «Стоит?» А тебе уже ходит слава, как о любителе брать ценных пленников. Но этот... Поверить не могу, Андрей, что ты о таком задумываешься. А что же мне его, просто прирезать? Как поступил бы любой человек короля, едва скрывая грусть, ответил мушкетер. Это испанец. Достойный человек, может быть, но достойным людям и смерть полагается достойная. И я вздохнул. Очень хотелось развернуться и вмазать хорошенько Дарамицу, но один я бы точно не справился с той миссией, что сам на себя возложил. «Я не хочу убивать тогда, когда могу не убивать», — пояснил я. Анри покачал головой. Тогда я перешел к аргументам, понятным обитателю 17 века. «Ты никогда не угадаешь, кто тебе может пригодиться, чьи знания можно использовать или опыт. Мне, черт возьми, нужен печатный станок. И солдаты». «Но зачем?» «Мы в Нидерландах, черт возьми». Я обернулся все-таки, чтобы посмотреть Гугеноту в глаза. «Биржа в Амстердаме работает уже 40 лет. Может быть, его величество и не понимает всей значимости, но я понимаю». «Ты собрался подделать векселя?» — спросил Анри. «Все куда серьезнее», — ответил я. «Но в этом не будет никакого смысла, если мы не проявим себя и не захватим Бапом». «Ты умалишенный», — усмехнулся мушкетер. Но спорить больше не стал. Остаток пути мы провели в молчании. Остановились у самой лестницы, такой же приставной, как и в начале пути. Я поднялся первым. Отпер люк, к счастью, щеколда была с нашей стороны. Только ради того, чтобы увидеть испанца, весьма удивленно таращивающегося на меня из темноты подвала. В руках у него уже была шпага, словно он ожидал, что из подземелья к нему полезут лазутчики. «Как удачно!» — прохрипел он на испанском. «Так и знал, что Жердяй Дик продаст нас французикам».